Глава 6. В гостях у магов Земли. До поселения магов от места, где я пряталась, было совсем близко. Это первое, что я поняла, вертя головой во все стороны. Коша не обманул. Ой, кошмарик. Завертевшись уже всем телом, переполошила всех магов Земли. Но задерживать меня не стали, получив короткое объяснение. Забыла кое-что. Мало того, что забыла, так я еще и кое-что. Возмущенно нахохлился фамильяр, упорно не желая поворачиваться. Вот как так бывает? Ушей, усов не видно, а слух, дай бог, каждому. После пятиминутных уговоров и извинений Коша шел вместе с нами в поселок, мерно покачиваясь на моем плече. А я все не уставала извиняться, тихо шепча своей распрекрасной совушке комплименты. Было ужасно стыдно, но я, правда, растерялась. Когда тебя находят какие-то бородачи-викинги, себя забыть легко. Не то уж кого-то там. Особенно, когда тебя расспрашивают без передыху. Игон от меня отстал только тогда, когда я вернулась из леса, с Кошей на плече. Извинения перед совой к беседе не располагали. Мужики вообще стали на меня подозрительно коситься, переглядываясь между собой. И все это в тишине. Дорога петляла 5 минут, а потом за поворотом неожиданно возникла высокая каменная ограда. Ни дверей, ни окон. Чудеса. Только крыши самых высоких домов умудрялись похвастаться добротной черепицей, будто дразня путника. И везде деревья. Ну, прям экологически чистое жилище какой-нибудь общины, отрицающее техногенный процесс современности. Но это на Земле. Здесь, на Лурине, видимо, подобное в норме, а не исключение. Я косо посмотрела на Кошу. Интересно, а как бы я туда незаметно смогла проникнуть? Судя по глазищам сипухи, фамильяр прекрасно услышал мои мысли. «Всегда пожалуйста, я старалась». «Хватит орать», — прошипел кошмарик, осматриваясь. «Мужики вышли вперед, наверное, открывать ворота. Главное, что нас никто не слушал, но я на всякий случай уже привычным движением кисти легким ветерком унесла наш разговор в сторону. А дальше передо мной развернулась настоящая магия. Маги произвели несколько манипуляций, крупицами земли рисуя в воздухе определенные знаки. Стена затрещала, трансформируясь. Из камней посыпались земля с песком, а потом на меня уставились 2 каменных великана. Габаритами и телосложением они напомнили монстра из мультфильма «Холодное сердце», который я с мамой и папой смотрела в кинотеатре. Не Олаф, а другой. Страшный и опасный, блин, когда это было? Кажется, в другой жизни. И почему имя монстра ассоциируется у меня с зефиркой? Дурдом. Я настолько впечатлилась, что рот от удивления раскрыла. Манипуляция с ветками в лесу была не настолько впечатляющей, как восстание этих каменных глыб. А там, вообще-то, я сама колдовала. Великаны моргнули насыщенно синими глазницами. Глаз, как таковых, там не было. Я вздрогнула. Шок — это по-нашему. Я даже не разглядела выступившую навстречу магам девушку. Одетая довольно современно, облегающие штаны, туника до колен с косыми краями и крепкий кожаный корсет, девушка-воительница опустила руки. Почему-то синие, цветом огоньки, скачущие между ее пальцев, послушно погасли. Глаза великанов тоже. Монстры застыли, потеряв жизнь. «Здравствуй, Битрина, господин Игон. Как дела?» «Бой белых и темных уже должен был случиться». «Тишина, старейшина. В ваше отсутствие никаких происшествий не произошло. Герцог за добровольцами не приезжал». «Славно. Но не будем о плохом. Знакомься, Битрина, это Руслана. Руслана у нас воздушница». Игорь осторожно подтолкнул меня вперед. Девочка потерялась. «Русланочка, это наша Битрина, стражница и единственная магиня, окончившая Академию четырех стихий. Бета после получения диплома вернулась назад, вот не перестает нас удивлять возможностями нашей земельки. Битрина — экспериментальный маг. Она использует дар во всех областях. Так у нас появились ветровые мельницы. И вроде как дует ветер, но гонят его частицы земли». «Опасно это?» Я нахмурилась, вспоминая курс биологии. «Загрязнение воздуха взвешенными частицами, включая пыль, негативно влияет на здоровье наибольшего числа людей. Пыль раздражает дыхательные пути и может вызвать или усугубить такие заболевания, как бронхит, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания, например, инсульт, а также глазные инфекции, раздражение кожи и менингококковый менингит». Увидев реакцию на мои слова, прикусила язык. «Ну, кто просил?» «Да ладно, они ведь реально могут себе навредить. И природе тоже. Это пока тут все зелено и красиво, а когда плодородный слой почвы накроется медным тазом...» Битрина надменно поджала губы. «А что нам еще остается, воздушница?» «Твое племя не спешит поделиться воздушными артефактами. Нам приходится искать выход своими силами. Зерно само себя не перемелет». «Так используйте воду. Водяные мельницы куда менее капризны». Пришел черед мужикам открывать рты, но я не стала смущаться. В своей продвинутости ничего криминального не видела. Раз племена стихийников живут обособленно, я могу и не такое рассказать. «А что? У нас о мельницах любой четвероклашка знает. Они не зависят от непостоянства ветра, и среду загрязнять пыльными бурями не надо». Бета посмотрела на Игона, растерявшись. Староста же пристально изучал мое лицо. Ровно минута потребовалась дядьке, чтобы усмехнуться и почесать бороду. «Вот оно как! Теперь понятно, почему воздушники смело отправляют своих детей путешествовать по миру. Интересно. Видишь, как плохо рассчитывать только на свою стихию? Мудреная идея. Расскажешь поподробнее об этих мельницах, Руслана?» Тут уж я слегка трухнула. «Энергетику средневековья нам преподают не для того, чтобы мы могли воспроизвести научные труды древности, а тупо было и было. Но суть-то я объяснить могу. Колесо там, лопасти и желоба». «Попробую», — ответила с сомнением я. «Пусть не мастер, но общий принцип работы помню. Мне бы листок с... Ступор из-за ручки подарил мне заикание». «С карандашом», — подсказала Битрина. «Спасибо. Да, нарисую, что помню. Там разберемся». «Отлично!» Мужики заулыбались между собой, полностью соглашаясь со своим старостой. «Вот видишь, хорошо, что мы тебя встретили. Не хотелось бы болеть этими жуткими болезнями, которые ты перечислила». Кошмарик насмешливо ухнул, скрывая смех. «Идем, моя жонка будет тебе рада», — повторил дядька, провожая меня мимо каменных великанов. «Заживем, бетушка!» Битрина развоплотила монстров, наглухо закрывая за ними стену. Глаза девушки светились подозрением, но сама стражница за нами не последовала, оставшись на посту. Интуиция подсказывала, что с ней у меня могут быть проблемы, но кто переживает? Я, возможно, уже завтра отчалю к следующим стихийникам. Хмыкнув тихо, молча следовала за старостой и его дружиной земледельцев. Аккуратные, добротные дома жителей поселка радовали глаз. На улицу высыпали дети, радостно встречая отцов и братьев. Дружина редела, а мы все шли вперед. По ощущениям, к самой высокой крыше одноэтажного дома. Постройка напоминала жилище викингов, так называемые «длинные дома». Это сравнение позволило предположить, что у магов Земли проблема не только с воздушниками, но и огневиками. В крышах не было выхода для дыма. Не наблюдалось дымохода, значит, очаги землевики делали посреди дома, и дым при этом выходил наружу через отверстие в крыше. Да. На меня кое-кто посматривал с интересом, но в основном семьи радовались исключительно возвращению своих мужчин. Иган по-отечески махнул огромные ручищи, напоминая, что ждет всех сегодня на ужине. Я заметила речку и ее быстрое течение. Порадовалась, что идея с водяными мельницами может воплотиться. Я не балабол, осталось только грамотно нарисовать процесс работы. В остальном, быть здесь долго не имеет смысла. Чего на одном месте сидеть, когда всего месяц времени на знакомство с чужим миром? Кто-то спросит, что толку во всем этом, когда меня вернут в мой собственный? Очень просто. Знания. Да, техногенными удобствами Лурин похвастаться не может, но зато магическими. Это ж надо. Я веточки перекладываю, а эта битрина великанов из камня и грязи поднимает. Мне покоя не давали сияющие синевой глаза каменных монстров. Это точно была не магия Земли. А что тогда? И как этому научиться? Иган! Сердечное восклицание выбежавшей женщины вернуло меня в действительность. Эсвель! Здоровый, как буйвол староста, бережно обнял влетевшую в его объятия жену. А вот и пять сыновей. Улыбнулась я от уха до уха, наблюдая за выбежавшим за матерью следом детским садом. Мал-мала меньше. Кажется, так говорят в таких ситуациях. «Папа!» Самый старший сравнительно недавно вошел в пубертат. «Па! А ты видел белых? А темных, па? Темные страшные?» «А кволика мне нашел?» — пискнул самый младший сынишка, лето которому я затруднялась определить. Игн рассмеялся. А Акоша пробормотал проклятие, сжался до крошечного размера, чтобы его не сразу заметили, и укутался моей косой. Обняв жену одной рукой за талию, дядька махнул на меня. «Кролика не нашел, зато нашел какую воздушницу. Руслана поживет пока у нас, милая». «Зачем?» — подозрительно прищурилась Эсвель, вовсе не радуясь мне, как говорил Иган. Брови старосты сурово сошлись у переносицы. Им обещанное гостеприимство трещало по швам. Кому такое понравится? Точно не власть имущему. «Девонька потерялась», — терпеливо пояснил мужчина. «Рядом не было никого из ее близких, поэтому мы взялись помочь Руслане». Это правильно. И обсуждению не подлежит. Эсвель отстранилась, недовольная последней фразой мужа. Иган проигнорировал это, схватил пухлощекого карапуза, подбросил его в воздух под общий смех и пошел в дом. Я замялась, а потом смело тронула опешившую женщину за руку, решаясь сыграть на религиозной составляющей стихийников. Вон, меня даже белые маги испугались. А их тут, как объяснил Коша, большинство. Прокашлившись, искренне улыбнулась хмурой жене старейшины. «Не гневи Бога. Твой муж очень добрый и отзывчивый человек. Не подозревай его в низостях. А я у вас не задержусь. Нарисую принцип работы водяной мельницы и пойду дальше». Эсвель отчаянно покраснела. «Неудивительно, кому понравится, когда тебя тыкают носом в лужу?» Но благоразумия женщине хватило. В синих глазах перестала сверкать обида. Эсвель потупилась и буркнула. «Проходи». Не к месту из дома выглянул старший сынок Игона. «Ма, где вы там? Отец приготовил для воздушницы листок и карандаш. Руслана, пойдем. Ты обещала что-то там нарисовать». «Мама, тебе надо готовить ужин для дружины. Они скоро придут». Ма совсем не обрадовалась этому. Хрупкий мостик между нами дал трещину. Я быстро сообразила. «Все потом». «Меня зовут Рар», — — понятливо отрапортовал парень. «Рар, сначала я помогу вашей матери. Рисовать буду по прибытию дружины. Мне еще надо проработать последовательность объяснения. Готовка идеально подойдет для этого». Эсвель улыбнулась, прекрасно раскусив мой жест «подружиться». «Идем». Женщина махнула рукой в сторону входа. «Дружина у мужа большая, работы предстоит много». «Блин,